Глава третья. Много воды утекло, а немало и крови. Стоял ноябрь 1257 года. Будто бор в непогодь, и шумит, и ропщет новгородская вече. «Тише, господа новгородцы!» — возвышает голос свой Александр. «Меня ведь все равно не перекричите!» Умиротворяющим движением, подступя к самому краю вечевого помоста, князь подъемлет над необозримо ревущим толпищем свою крепкую ладонь, жесткую от меча и поводьев. Далеко слышимый голос его, перекрывающий даже ропот новгородского великовечья, прокатывается до грузных каменных башен и дубово-бревенчатых срубов, засыпем и земли, и щебня, из коих составлены могучие непроломные стены новгородского детинца Кремля. Он ударяется, этот глаз у боевой трубы, подобный голос Невского, об исполинские белые полотнища стен храма Святой Софии, и они дают ему отзвук. Он даже и до слуха тех достигает, что толпятся на отшибе у подножья Кремлевской стены, да и на самой стене, под ее шатровой двухскатной крышей, да и на грудах щебня и на кладях свежеприпасенного красного кирпича, да и, наконец, на теремных островерхих и бочковидных крышах, так же, как на кровлях всевозможных хозяйственных строений Кремля. И кого только здесь нет. Тут и вольный смерть, землепашец из сел и погостов, те, что тянут к городу, и пирожники, и сластенщики с горячим сбитнем, и гулящие жонки-торговки с лагунами зеленого самогонного вина, приносимого из-под полы, ожидающие терпеливо своего часу, хотя и люто преследует их посадник и выслеживают вечевые подвойские и стражи. Однако и добрые, заботные жены тоже пришли сюда, надеясь, быть может, углядеть в этом толпище своего и как-нибудь допробиться к нему, а нет, так подослать продиристого в толпе сынишку, дабы рванул за рукав тятю, кормильца и поильца семьи, и как-нибудь уволок его отсюда, если, как нередко бывает, возгорится побоище. Виднеются кое-где среди этой толпы и островерхие черные скуфейки монахов и послушников из Антоньевского и Юрьева монастырей. Множество огольцов-ребятишек лепится на стенах, на кладях кирпича, на кровлях. И уже вечевая стража, дворники и подвойские, охрипнув, перестали их прогонять. «А и пес с ними», — решает один из биричей. «Пускай привыкают, добрые станут вечевники, робеть не станут перед князьями, перед боярами». От голоса, проникнутого спокойствием, и от простертой руки Ярославича вече стихает. «Ишь ты ведь!» — полусердито, полулюбовно гудит, взирая на Александра, стоящий близ вечевых ступеней, чернобородый, но уж серебряной проволокой седины в бородище, богатырь-новгородец в разодранном на груди кафтане, ибо уж кое-где хватались между собою за грудки. «Ишь ты, ведь и выкормили себе князя! Уж и на самех на нас, на господина великого Новгорода, навыкнул зыкати!» Впервые на протяжении веков великий вольнолюбивый город и его князь, которому и впрямь от младенчества этот город был как бы суровый и многоликий дядька Пестун, взрастивший и вскормивший его, впервые они стояли под стать друг другу. И не только стояли вровень, но уж временами сильно начинал перебольшивать князь. И тогда, зачуяв это, яростно дыбился и рычал, и обильно уливал кровью землю, раздирая когтями междоусобицы свое собственное тело, древний и грозный город республиканец, Многобуйные Афины Руси! Трудное будет сегодня вече. Давно уж не бывало такого. Мирно, видать, не разойдутся, ибо неслыханное предстоит дело. Самому на себя, господину великому Новгороду, ярмо переписи ордынской взвалить, иго злой дани татарской надвинуть. С тем ведь и приехал Ярославич. Ну что ж, пускай хоть и великий князь, пускай и с послами татарскими приехал, а ведь той уже дорогою и отъехать может, если только господину великому Новгороду зазорно будет голову свою, доселе никому не поклонную, под ханский дифтерь подклонить. Боялись ли они хоть кого-либо на свете, господа новгородцы? Да никого. Только бы городу всему и с пригородами, и с младшим братом Псковым за одно сердце быть. Однако и сегодняшнее вече, как многие прежде того, раздрася нося, раскололось. И вот что диво. На сей раз бояре да купцы именитые, пояса золотые, те не против князя, а на его руке. А те, кто бывало валом валил за него, меньшие люди, простая чать, они слышать не хотят, вопль подымают на князя, на татар. Сермяги, полукафтанье, армяки, полушубки у всех накинуты на одно лишь плечо, на левое. Древняя русичей привычка, правая рука, чтоб к мечу, к бою, без помехи. Цветные нагрудные петли кафтанов, длинные, обоесторонние, у многих уже порастегнуты. Добрый молодец новгородский, да и крепкий мужик подстарок, а, короче сказать, любой матерый вечник, он уже расправляет на всякий случай могутные свои плечушки. Суконные шапки с косыми отворотами, пуховые шляпы, стеганые яркие колпаки, отороченные мехом, у одних натянуты по самые уши, а у других даже за пазуху спрятаны. Не потерять бы, когда по-доброму не уладятся. А где ж по-доброму? Уж слыхать в народе. Богачины пузатые, они сегодня из-за того по князю, по Александру велят кричать клевретам своим, что по нраву им татарская раскладка пришлась. Татарин поголовную дань требует, одинаковую с любого. Богатый ты или бедный, попал в перепись и плати, не по достатку. Вот они и согласны, купцы, бояре, себе легко, а меньшим зло. Тут ими господина великого Новгорода не стало, ни дома святой Софии, и нет от них крику, чтобы на татарина всем народом подняться. Боятся животы свои разорить, над мошной трясутся. Переветники, изменники великому Новгороду. Несмотря на свежий ноябрьский ветер, дующий с Волхова, без шапки стоит, студя большое чело и возлысую седую голову, посадник Михайло Степанович. Да и все они, кто сидит на уступчатых скамьях вечевого помоста, в своих лоснящихся на солнце меховых шапках, и тысяцкий клим, и старые посадники, и княжие бояре, и бояре владычные, и старосты всех пяти концов новгородских, и купецкие старосты иванские, все эти именитые господа, вящие мужи новгородские, они с поклоном снимают головные уборы, как только выйти им на край помоста, хотя бы и с кратким словом господину великому Новгороду. Один только князь не сымает во время речи свою соболью с парчевым золотым верхом круглую шапочку. Ну так ведь князья, они ж народ пришлый, не свой, не новгородцы. Да и шапка соболья златоверхая, то им как бы вместо венца. Такую князь он и в церкви не сымает. Купечество пояса золотые, на скамьях же с боярами наравне. Вот Садко, гость богатый, повыставлял в толпе своих молодцов во главе с ключником своим, городским, а сам, как ни в чем не бывало, будто и люди тени его, сидит наравне с боярами на скамье вечевого помоста, сцепив руки, унизанные перстнями, смежив ресницы и словно бы не слушает, что говорит князь. А между тем зорко всматривается из толпы ключник гордеца-купца, как сцепляются у хозяина пальцы, и зависимо от того подает знак своим, либо вопить и горланить, либо угомониться. А вот и старый резаимец, кровавый нетопырь-кровопийца, ростовщик-боярин из роду Мирошкиничей. Он тоже здесь, под защитою наемной своей ватаги, боярчат, прокутившихся и залезших к нему в неоплатные резы, или же купцов удалых, у которых товар пошел тупо, и вдались ростовщику, под защитою, наконец, и бесчисленной челяди своей, да и всяких продажных горланов и проходимцев. А те, что метутся, вопят и ропщут пред ними, внизу, на вечевой площади, меж стеной Кремля и храмов Святой Софии, они как бы опутаны все незримою мотнёю исполинского невода и мечутся, влекомые ею, а им кажется, что своей собственной волей. И крылья этого огромного незримого невода, они там, на помосте, в этих боярских да купеческих, унизанных перстнями неторопливых и умелых руках. Однако бывает, что и затрещит, что и лопнет вдруг эта народообъемлющая мотня боярского невода, и ринется оттуда народ, и тогда горе, горе владыкам великого города, а беда и самому городу. Правда, не только по боярам, по верховодам, по золотым поясам стаивали на вечах. Каждое вече расстанавливалось по-разному, глядя по тому, какое дело вершилось, в какую сторону качнулся народ. Выстраивались торговая, заречная сторона, онполовцы против софийской или владычной стороны. И тогда казалось, будто и самые души, самые помыслы новгородцев навеки развалил на два стана этот желтый, широкий, даже и на взгляд-то студеный Волхов. Выстраивался и конец против конца, хотя бы и одной стороны одного берега они были. Стаивали друг против друга и по улицам, и по цехам. Сплошь и рядом, даже и не враждуя, особым станом становились навечие мельники и хлебопеки, кожевники и сапожники, плотники и краснодеревцы, серебряники и алмазники, каменные сдатели и живописцы, плиточники и ваятели-гончары, корабельники, грузчики, портные и суконщики, железники и кузнецы, бронники и оружейники, рудокопы и доменщики, мыльники и солотопы, вощанники и медовары. Бывало, что одни улицы стояли против князя, а другие – за князя. Бывало, что ежели не переставали дожди на жатву, на уборку хлебов, и хлеб гнил на корню, то всем Новгородом спохватывались, что ведь архиепископ-то, владыка, поставлен неправедно, на мзде знать, за это и наказует Господь дождями. И тогда целым вечем валили на владычный двор и схватывали архиепископа и низводили с престола и выдворяли куда-либо в дальний монастырь, пхающе за ворот аки злодея, а на его место возводили другого. Хаживали, вздымались не только улица на улицу, конец на конец, бедные против богатых, а и целых два веча схватывались между собою и валили оба на великий мост в доспехах, при оружии и под стягом. Тут и решали, чья большина.